И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям твоим». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога войск Израилевых, которое ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам в руку войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал проходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал в строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из мощи, и простил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина, еще и камень, и поразил филистимлянина, и убил его, меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек ему голову. Филистимлянин, увидев, что Сивачих умер, побежал. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа до долины и до ворот от короны. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шалимской, до гребня подняла корона. Аминь. Слава Богу. У кого есть калькулятор? Мы еще потом поговорим. Сегодня тема «Движение святого Ставка и путь к прорыву». Сегодня это очень актуальная тема. И действительно прорыв важен. И если ты хочешь приносить плод, если ты хочешь быть результативным, успешным, и очень часто люди говорят: я хочу успешным, результативным, я хочу прорыва, я хочу плодов, я хочу там это, я хочу то, я хочу вот это. Но есть такое состояние, когда человек говорит «но». Есть такое понятие, как «но». Но. Я, конечно, все хочу. Я это хочу, то хочу, вот это хочу, третье, десятое хочу. Но. Вот это «но», оно практически решает все. Но. Да, и я часто об этом думаю, что такое «но». Что человека останавливает от развития, успеха, от сильно плодотворности. Его останавливает, и что его блокирует. И сегодня мы говорим о христианстве, мы говорим о Боге, о том, тот такой Бог, сильный, всемогущий, Бог, который держит всю вселенную в своих руках, Бог, который, для которого ничего невозможного нет. Мы представляем Бога, да? А вопрос, как мы представляем Бога? И вот это вот, я скажу так даже, что человек, он живет благодаря результатам и успеху. Когда в его жизни нет результата и успеха, он чахнет, он погасает. Но весь прикол в том, что человек сам способствует тому, чтобы гасить в своей жизни вот эту безуспешную, неплодотворную жизнь. Сам способствует. И сам, причем, придумывает истории и такие, знаете, невероятные истории жизни, с прошлой жизни, там, типа, вот я там, у меня дурной опыт, у меня были дурные обстоятельства, я как бы вот это, я точно убежден. Я, говорит, хочу, я очень хочу, Я очень хочу, очень хочу, но у меня есть, как бы мы, как будто играем в двойную игру, что ли, двумыслие какое-то. То есть мы противоречим сами себе. В чем? Я очень хочу. Я хочу, я мечтаю. Люди говорят, я хочу, я мечтаю, я очень хочу. Но опять такое слово приходит. Но. И начинается другая история. Другая история того, чего я... Как я хочу, но не могу. И причем такая истинная история, которая пытается человека переубедить, даже самого себя переубедить в том, что ты зря хочешь. И причем в ту историю, которую мы сами себе придумываем, мы больше верим, чем в то, что говорит Священное Писание. Мы сами себе придумали историю, в которой мы больше всего... И эта история говорит о том, почему мы не можем. Эта история говорит о том, почему мы не можем. И вот получается такой какой-то конфликт, что христианство или вера в Бога – это для убогих людей все-таки. Для людей, которые просто стали отбросами общества. Никому не нужны. Еле-еле выживающие, доживающие свою жизнь. Или христианство все-таки это... Христос умирал на кресте, он говорит, чтобы вы обогатились моей нищетой, да, то есть все-таки христианство это свобода, это исцеление, это благословение, это достижение, это успех, это плодоносность, да, вот мы поем песню, и пустыня зацветет, мы здесь поем песню, и пустыня зацветет, а потом идем домой и говорим, но почему она не может цвести в моей жизни? И начинаем поливать просто. И еще когда человек пытается тебе сказать, ты можешь зацвести, мы начинаем с ним спорить и доказывать ему свою истину. Почему я не могу? Но при этом человек говорит, я очень хочу, но у меня есть массу причин, почему я не могу. Я говорю, и ты искренне в это веришь. Ты веришь не в то, что ты можешь. Ты веришь в то, почему ты не можешь. И причем вот эту историю, почему ты не можешь, ты сам себе придумал. Ты сам себе придумал. Понимаете? Поэтому пути прорыва нет. Поэтому человек не может, а потом он еще жалуется, вот говорит, я стараюсь, я стремлюсь, я хочу чего-то достичь в жизни, я хочу приносить плод, я хочу. И еще в уныние впадает от того, что говорит, вот я очень хотел бы прорыва, я хотел бы, но у меня ничего не получается. Как это сделать? И сам себе задай вопрос. И ты сам себе ответишь на этот вопрос. У тебя есть история. У тебя есть но, в которое ты больше веришь. В то, что ты не можешь. Вот и все. И это блокирует. И это лже. Это обман. Потому что христианство так не учит. Христианство учит, ты все можешь во Христе Иисусе. Христос уже все совершил. Он дал победу, исцеление, благословение. Почему? А почему ты придумываешь на Слово Божие свою историю? Вы знаете, у меня дурной опыт, вы знаете, моя жизнь, вы знаете, я там это, я там то, вот это. И вот эти истории, они все взаимосвязаны с тем, чтобы не выполнить это слово. То есть слово, которое говорит Писание. Не сделать его своей жизнью. Мы придумали... Вот у нас есть Библия, у нас есть проповедь, у нас есть слово. Мы говорим, да, я понимаю, но... И начинается своя Библия. Своя история, свои аргументы и факты, почему я не выполню это слово и не реализую свое слово в жизни. И есть еще такой момент очень интересный. Зависть называется. Когда я всегда думаю, почему у меня нет того, что есть у других. Почему человек постоянно, помните, я вам говорил, неблагодарность – это одна из причин обкрадывания дьявольского в жизни человека. В чем обкрадывается? В том, что постоянно думает, что человек ничего не имеет. И вы знаете, конфликт. Если понаблюдать за людьми, я вот 20-25 лет уже верующий человек. Я такую увидел тенденцию, к сожалению. Я увидел людей, у которых есть дары, таланты, руки золотые, все. Но он ничего не может достичь в жизни. Он живет как вообще неудачник полный просто. Он умный, талантливый, но он не может ничего. У него руки золотые, но он не может ничего. А другая категория людей, я вижу... Не такого умного, не такого талантного, способного, но успешного, который шустрый, который реализует. А в чем его шустрота? Именно в том, что он не придумывает истории, почему он не может. Он просто делает, он просто действует. И он просто, он падает, он ошибается, но он встает и опять начинает действовать. И человек доходит до успеха. И потом тот сидит и ломает голову. Почему я не могу, а он может? Почему? Наверное, у него даров больше, чем у меня. Один великий баскетболист, короче, который свидетельствовал, он говорит, ребята, все говорят, вау, у тебя, ты вообще классный, ты в рубашке родился, Бог на тебе, Бог тебя помазал, он тебя там пометил, ты прям великолепно. Он говорит, люди никак, говорит, не могут понять, что я вообще родился непонятно каким. У меня нету особенных даров. Все, что я делал, знаете что? Первое, путь к прорыву и успеху, он говорит. Я точно знал, что я хочу. И второе, то, что меня привело к успеху. Я точно знал, что я хочу. И второе, он говорит, я просто это делал. Безбашенно это делал, безбашенно тренировался. Я точно знал, что я хочу заниматься баскетболом. И все, что я делал, это днем и ночью посвящал себя тренировкам, дабы достичь конкретного результата. Все. Это путь к прорыву и успеху. Люди платят бешеные деньги ради того, чтобы услышать, почему они живут неуспешной жизнью. Он говорит, я просто знал точно, что я хочу. Пока ты не поймешь в своей жизни конкретно, точно, что ты хочешь, что тебе надо, и пока ты не начнешь делать то, что ты хочешь, и то, что тебе надо, ты будешь так и продолжать жить в рутине, в стагнации, во всем. И поэтому большинство людей, когда молодых спрашиваешь, первая уже проблема конфликтная. Что ты хочешь от жизни? Не знаю. Все. Второй шаг. Какое действие? Нет действия. Не будет действия. Когда тебе задают вопрос, что тебе надо? Бог задает вопрос, что ты хочешь? Он говорит, не знаю. Он говорит, вот и что дальше? И удивительно, он говорит, мой успех заключался в четком конкретном понимании, что я хочу. И второе, я делал все в своей жизни, чтобы достичь эту цель. А теперь любого успешного человека спросите. Ты можешь быть талантливым, умным, способным, но не знать, что тебе надо. И сколько сегодня верующих людей в церкви сидят, и их спрашивают конкретно, что тебе надо, что ты хочешь. Они говорят, не знаю. И так проходит год, и так проходит два, и так. Несмотря на то, что в церкви каждый день проповедуется видение церкви, стратегия церкви, призыв к тому, что нам нужны служители, нам нужна команда людей, которые будут созидать это видение, которые будут двигаться в команде каждый день. И опять задаешь через год вопрос, что ты хочешь? Не знаю. Кем ты себя видишь? Не знаю. И люди сами себе придумывали эту сказку про незнайку. И живут в этой сказке и в этой абстракции годами, десятилетиями, ходя в церковь, сами не зная, что им надо. Но добивается успеха человек, который четко знает, что ему надо. И который готов пойти на все ради того, чтобы достичь эту цель. Даже ради жертвы собственной жизнью он готов. Знаете, недавно посмотрел ролик. Написано просто катастрофа и смерть на Олимпийских играх. Как люди погибают там. Тренируясь, представляешь? И прикол там был. Гимнастка одна, художественной гимнастикой занимается, девушка из Бразилии. Она вышла на Олимпиаду, работает, короче, и сделала там сальто, кульбит, и на шею упала, представляете, всем телом. И прикол в том, что шатаясь, она встала и продолжила завершать программу свою. Вот ты представь, насколько эти люди хотят. Они поставили цель и насколько они добиваются. Вот это и есть самый главный принцип прорыва и успеха. Эти люди не придумывают себе причины. Они не говорят «но». Они не жалуются на то, что «я не могу», «у меня есть на это веские причины», «у меня был плохой опыт», «у меня были дурные переживания», «я обжегся», «меня обидели», «у меня не получилось». Говорит, что ты хочешь конкретно? Да, я хочу. Тогда начни добиваться этого, того, чего ты хочешь. Если ты в Боге, так в Боге. Что такое? И вот одна из... Вот, знаете, люди так любят все усложнять. Люди так любят все усложнять из простых вещей. А знаете зачем? Вот, да вы не понимаете, да вы не знаете мою прошлую жизнь, да вы не знаете мою... Да я все знаю. Тебя спрашивают, ты хочешь? Ты хочешь? Да. Так действуй. Зачем ты говоришь «хочу», а потом же сам придумываешь себе, почему ты не можешь? Так начни действовать. И вот ситуация с Голиафом. Интересная ситуация. Голиаф, Давид. Вот представьте себе Израиль, царь Израиля. Израильское войско. Вышли два стана друг против друга. Стан языческий, стан Божий. Стоят друг против друга. Здесь стан людей, воинов, еврейских воинов, израильских. Они специально воюют, они подготовленные люди. И здесь вышли язычники, подготовленные люди. Так? И как очень интересно получилось. Вот почему говорят, готовишь людей, готовишь, тренируешь. И когда надо, эти люди что делают? Вот и все, они молчат. Вышел язычник необрезанный. Ну, правда, непростой язычник. Правда, вот, калькулятор взяли. Читайте, сколько весело набойка копья вот этого. 600 сиклей. Знаете, это сколько весит? Вот это копье, вот это вот. Вот это вот железо копейное. 8 килограммов. Понимаете, да? Попробуйте вот этот стульчик, он весит всего 4 или 3 килограмма, вот так вот рукой поднять. Попробуйте просто вот так вот за ножку, попробуй. Вот этот 4 килограмма всего весит. Или даже 3 килограмма. Стульчик сколько весит вот этот? Ну, 20 килограмм весит, не больше. Вот попробуй взять вот так ножку, вот так вот поднять. Попробуй просто. Попробуй. Вот, просто возьми и вот Вот за эту ручку возьми. Вот, да. И по... Не, ниже возьми, ниже, да. И подними. А, ниже ты его не поднимет. Центр тяжести. Да. Вот здесь он. Да блин, надо где-то. Тяжело. 3 килограмма. Нереально. А у него на конце копья вот эта вот набойка железная весила 8,5 килограмм. И вот так он, это копье вот так. А толщина деревянного этого древка вот этого копейного диаметром было 15 сантиметров. Диаметр вот этот обхват. Какая рука была, представьте. Один сикль один, мера сикля, это 14 грамм. А теперь посмотрите снаряжение воинское, сколько было веса. Сколько сиклей было. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и весь брони его 5000 сиклей меди. Сикль это 14 грамм, мера. Умножайте. 84. Еще 84. 5000 сиклей меди умножаем на 14 грамм. 70 килограмм. Вы теперь понимаете, почему юноша Давид сказал, снимите с меня это снаряжение, потому что я даже шевелиться в этом не могу. Это равносильно на тебя одеть 60-килограммовый вес. Вот запрыгнула на тебя. Кто 60 килограмм весит? Вот. Лена запрыгнет на свято, вот так вот его обхватит. И он в этом состоянии должен будет воевать. Маневрировать и сражаться. Я думаю, что он пару раз присядет и больше не встанет. Даже один раз не встанет. Итак. Давайте подумаем, что сделал Давид. Вы же говорите о том, что люди рождены в рубашках. Поэтому они везунчики. Они помечены Богом, поэтому у них получается. Вы же говорите так. Вот так. А у меня вот, я скромный. Я проклятый. Я скромный. Вот он благословен, а я слишком нехороший, чтобы вот так, как он благословен. Понимаете, вот люди рассуждают именно так. Итак, Израиль, который был подготовлен, и тут Голиаф выходит, вот эта гора, с вот этим оружием, с этим копьем, как наводит качей. Наводит качей, знаете, это основа, куда этот материал, так сказать, закручивается. Понимаете, да, сегодня это представление, знаете, вот стоит языческое войско, стоит Божие войско, так? Вот оно, да? Стоит два войска. Вот, друг против друга. Языческое войско Божие и войско какое? Дайте мне поярче этот фломастер, а то вырви глаз называется фломастер. Зачем вообще такой фломастер покупать? Он на нем вообще ничего не видно. Итак, давайте посмотрим. Это церковь. Это мир. Ну, можно сказать, язычество. Что хотите. Это церковь. И что делает? Сегодня мир конкурирует всегда с церковью. Понимаете, он будет всегда конкурировать. Сегодня мешает больше всего распространение гомосексуализма церковь. Это единственный враг, который не дает гомосексуализму спокойно внедрять в детей там, и так далее. В Европе уже внедрили нормально, в России еще идет борьба. Итак, и вот отсюда, с этого мира, вот мира, который вообще-то нам должен принадлежать, выходит язычник Голиаф. Голиаф. И говорит, давай сражайся со мной. И что Голиаф говорил? Включите... Что говорил Голиаф? Интересно, он вызов бросал Израилю. Что? Что он сказал? Он сказал, если кто-нибудь выйдет и победит меня, тогда мы будем служить. А если никто не сможет, мы будем служить. Рабство. Кому? Рабство. Вы представьте себе, я хочу, чтобы вы поняли, в чем суть-то борьбы заключалась, договора. Голиаф вышел со своей стороны. С мира люди выходят. Богатые, сильные финансово, умные, научные деятели. Мы сейчас говорим аллегорически. Голиаф – это люди мира сего. И люди мира сего, которые достигли большого успеха в жизни. И реально их даже страшно подходить. Они ездят на лимузинах, там, носят цепи, как цепи настоящие из золота. Да? Это люди, которых мы даже боимся. Это сильные мира сего люди, которые много чего достигли в этой жизни. Они выходят и говорят, вы кто такие? И смотрите, что он говорит. Он говорит ему ультиматум. Выходит этот Голиаф и говорит, если давайте, говорит, будем так делать. Если вы нас победите, если вы победите, вы своего человека, самого сильного, выставьте против нашего человека. И если вы победите вот этого сильного мира, тогда мы подчинимся вам. Мы покоримся вам. Вот смотрите, вопрос евангелизации. Давайте подумаем. Как покорить мир для Господа? Он говорит, тогда мы примем вашего Бога. Знаете почему? Потому что в древности был очень важный принцип. Очень хороший принцип. Знаете какой? Если одно племя побеждало другого племя, а эти племена раньше исповедовали разных богов, и считалось, что если твой бог победил другого бога, то эти люди автоматически должны принять этого бога, которого победил. И для них это было решающим вопросом. Если твой бог поражен, тогда прими того бога, который поразил твоего бога. Вот весь принцип евангелизации. И вы понимаете, что мусульманство, то же самое крестовые походы, это были вот эти методы. И поэтому, когда Голиаф вышел, что написано он делал? Он хулил их Бога. Он говорит, что? Читайте, давайте в текст посмотрим, друзья. Я вас очень прошу текстом, давайте поработаем. Внимательно давайте читать текст. Не надо на меня смотреть, я не Библия, да? Я всего лишь комментирую Священное Писание. Давайте посмотрим, а что он говорил. Он стал кричать полкам израильских, зачем вы вышли воевать? Не филистимляне ли вы? Не филистимлянин ли я, вы рабы Саул, выберите себя человека, пусть сойдет ко мне. Дальше. Если он сможет сродиться со мной, убьет меня, то будем вашими рабами. Если же я одолею его, убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. Понимаете? Что мир говорит? Гомосексуалист приходит в церковь сегодня в Европу и говорит, священник обязан меня венчать. Что государство говорит? Будете подчиняться и делать то, что мы скажем. И нам не важно, что вы там будете говорить. Сегодня мы видим, как в тиски зажали церковь. Ограничили ее во всех вещах. Просто-напросто запретили проповедовать. И сегодня за то, что вы будете проповедовать где-нибудь, вас в тюрьму могут посадить или оштрафовать на несколько на миллион с чем-то или на несколько сот тысяч. Представляете? Это сделало государство. Четко. Классно. И Голиаф вышел и говорит, ну-ка, давайте, если вы победите, мы будем вам служить. Если вы проиграете, вы будете служить нам. Дальше. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Дальше. И услышал Саул и все израильтяне слова филистимлянин, и очень испугались. И что сделали? Ужаснулись. Что остается церкви делать? Бояться. И молчать. У нее нет ресурсов. Да, войны есть, так называемые, верующие люди, которые в церковь ходят. Их полно. Полный стан. А кто из них действует? Кто из них готов выйти на сражение с этим Голиафом? Вопрос. Все молчат. Дальше. Ужаснулись и испугались. Даже царь испугался. Да, вот это учение. Любите, тихо сидите, тихо живите, не надо никуда дергаться. Просто молитесь, и дай Бог вас, Боже, упасет от неоскверненного от мира сего, а завтра придет Иисус, и все будет хорошо в вашей жизни. Что дальше написано? Давид, он же был. Что? Что там дальше в тексте? Какой 23-й ты говоришь? Что он говорил? Он хулил Бога Израиля. И он говорит, где же ваш Бог, который может вас защитить? Вы же так говорите, что ваш Бог есть. Где? Он хулитель Бога. Да? 43 стих. Где? И смотрите, что еще интересно. Израильтяне увидели этого человека, вообще убегали. И что мы делаем сегодня? Мы сегодня боимся. Мы убегаем. Дальше что? Сказал филистимлянин Давид, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. Вот, смотри, и проклял филистимлянин Давида своими богами. Я же вам говорю. На самом деле, вот это всего лишь оружие богов. Вот люди, это как бы было оружие богов. Если этот бог сильный, он должен победить. И вот это на самом деле сражение не войск было. Это было сражение богов. Понимаете, сегодня евангелизация – это сражение богов. И на каком уровне происходит евангелизация и сражение богов? Если мир оказывается сильнее, то ничего не остается им покориться миру. Вот почему я вам говорю, в христианстве должны выходить ученые, профессора, богатые люди. Перспективные люди, которые конкурентно способны с этими людьми неверующими. Которые могут, имеется в виду не войной там или революцией, а которые умеют с ними воевать на экономическом уровне, то есть конкурировать на уровне интеллекта и покорять, поражать их. Потому что и вот тут будет эта война всегда будет. И будут всегда войны, которые будут говорить, кто сильнее. Ну-ка посмотрим. Вы, говорит, молитесь своим богам. Мы молимся своим богам. А теперь посмотрим, чей бог победит. Это духовная брань, друзья мои. И что происходит? Все воины убегают от Голиафа. Они боятся его. И это очень часто мы в церкви говорим. Смиряйтесь, братья и сестры. Избегайте блуда. Бойтесь греха. Бойтесь мира сего. Бойтесь остаться оскверненными от мира сего. Закрывайтесь, убегайтесь, выключайте телевизор. Закрывайте глаза. И многое другое. Может ли это уберечь? От того, что они не вступают на войну с Голиафом и убегают, может это ли изберечь? Сегодня, представляете, да, вся наша жизнь, это будет жизнью не правления и владычества, а жизнью убегать от греха. Убегать от мира. Мы всю жизнь будем бегать. Давайте подумаем об этом. От Голиафа всю жизнь будем бегать и бояться его. Бойтесь мира. В церкви учат. Бойтесь мира. А в чем разница? Бояться и победить. Вот если живет в лесу волк, ну сколько ты будешь от него бегать? Людоед. А не лучше ли его убить? Пойти и застрелить его? Нежели детям говорить, не ходи в лес, бойся. Если увидишь, убегай. Вы понимаете, о чем идет речь? И вот Израиль бегал и боялся. Столько было воинов подготовленных. А все бесполезно. Дальше что происходит? И тут выходит кто? Аллилуйя. Святой остаток. Знаешь, что такое святой остаток? Это среди всего святого остатка еще святой остаток. Понимаете? Это не формальные верующие люди. Это люди, которые начинают действовать. Аллилуйя. Это люди, которые не смотрят на Голиафа и говорят, беги. Вообще, Давид вообще не в тему как-то был, смотрите. Он вообще братьев пришел навестить. Он не занимался военным делом, он был юношей. Он пришел молоко да хлеб принести с батоном, привезти своим братьям, покушать и спросить, как у них здоровье. И тут он мельком увидел и услышал, как этот необрезанный филистимлянин хулит Бога и хулит израильский народ. И у него, у этого молодого юноши, вдруг взыграла ревность. Как? Да как же так? Эти все сидят и молчат в церкви. Все молчат. А тут есть люди, которые говорят, да как же так? Да так нельзя. Да я не допущу этого позора. Да я не позволю эту язычнику хулить Бога и народ Божий. И наверняка говорили, иди, Святослав. Он говорит, не, не пойду, у меня дети. Жена сказала, домой надо обязательно прийти. Если я сдохну, как жена будет? Вдовой останется? Не, не хочу, иди сам. И когда пастор говорит, они говорят, не, я не пойду, ой, я не буду, ой, это видение, не, это тяжело, у меня дети, жена, у меня свои заботы семейные. Так ты же воин. Если ты сейчас проиграешь, твою жену язычник возьмет, понимаешь, и твоих детей в рабы превратит. И твоя забота о детях и о жене бесполезна. Понимаешь, о чем идет речь-то? И все убегали. И вот Давид приходит. Понимаешь, святой остаток – это не просто верующий христианин. Это не просто человек, который говорит, да, я люблю Бога и верю в Бога. Это человек, который не относится к стану Израилева. Это человек, который бросает вызов. Это, вот знаешь, с чего начинается призвание святого остатка? Это вот это состояние ревности. Да доколе христиане будут в состоянии вот убегать от мира сего. Да коли церковь будет находиться в состоянии, вот таком состоянии. Да коли люди будут, верующие, сидеть и Христа ждать на чемодан. Почему Бог, земля принадлежит верующему человеку, Божьему человеку, а мы попрошайничаем, а мы работаем на дядю Васю, который там, и так далее. И вот когда такой человек появляется, он не просто появляется и возмущается, он начинает действовать. Он выходит, и что Давид говорит этому филистимлянину? И причем, представляете, его снарядили его, юношу, который вообще никак не вклинивается в воина, и ему говорит, иди. Иди, говорит, воюй. Я говорю, ты уже столько лет готовилась к святому остатку, ты уже столько лет готовился к этому служению, и тут приходит другой человек, и ты просто так ему говоришь, иди, иди, иди быстрее. Мы стоим войсками, мы стоим как воины. И Давид, который вообще не в тему, который вообще был не подготовлен, вообще пришел за братьев навестить. И воины что делают? Говорит, иди, что возбухаешь, иди и победи Голиафа. Нормально это люди вообще? Господь с тобой. И еще начали его снаряжать этим. А он, представь себе, настолько не готов, он вообще не готов, что он даже вот это вот броню тяжело нести ему. Он говорит, снимите с меня, я не могу в этом воевать. Что это? Что это? Никто не хочет брать ответственность. Все хотят на кого-то свалить, понимаете? И святой остаток – это вот этот парень, который, может быть, дерзко выглядит, может быть, дерзкий слишком, но он не готов, да? Но у него вот это ревность. Понимаешь, сегодня Бог действует через тех, не кто, кто готов. Не тот, кто годами сидел в церкви и якобы был готов духовной битве, но он не вышел на битву, понимаешь? Он не взял на себя эту ответственность. Но Бог начал использовать совсем неподготовленного человека. Вот тебе еще один аргумент, чтобы тебе не придумывать свои истории, почему у тебя не получается. Чтобы тебе не придумывать вот этот аргумент, но! Но! И вот тут, казалось бы, нонсенс. Тех, которые готовили, они не вышли. Тех, которые годами готовили, тех, которых годами опыт был, тех, которых годами воевали, они не вышли. А пацан, который не готов был, а у пацана было только одно. Ревность за Божий народ, ревность за Бога. И что Давид говорит? Читаем все вместе. Ныне предаст себя Господь Богу мой, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам другу. Самоуверенный дурачило, да? Вы понимаете просто какого гиганта? Вы понимаете, против такого гиганта? Я бы, например, даже сказал, успокойся, юноша, иди сядь, иди домой. Здесь воины сильные не хотят выходить. А представьте, он уже что сделал? Вы понимаете, что такое молитва провозглашения? Вы понимаете, что такое исповедь? Вы понимаете, что такое? Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Он уже в невидимом мире видел, как он его голову отрубил. Он уже четко знал, что он с ним сделает, еще не начав с ним войну и поединок. Он уже четко знал, что он с ним сделает. И он это четко начал исповедовать. Почему вам говорят, рисуй картину своего будущего. Бросай вызов, говори, исповедуй то, чего ты хочешь видеть, а не то, что происходит. И что происходит? Вопреки обстоятельствам. Давид смотрел не на себя, да, смотрел не на даже Голиафа. Он смотрел на Господа через призму Слова Божьего. Он смотрел на этого Голиафа. Поэтому он не сказал, я тебя сделаю. Он говорит, Бог мой сделает тебя через меня. И Бог через меня прославится в том, что я немощный, но ты сильный, а я тебя сделаю. Знаешь почему? Потому что мой Бог со мной, и Он прославится. У тебя сегодня есть такая ревность заниматься бизнесом? Чтобы Бог прославился перед таким Голиафом. Когда ты сравниваешь экономику этого мира, когда ты сравниваешь и культуру этого мира, ты готов бросить вызов и сказать, мой Бог сделает меня сильнее, Он прославится через меня. Ты готов сегодня исповедовать это верой? В начале. Я вам сейчас говорю очень важную вещь. Хочешь прорыва? Вначале нужно иметь веру. И он уже, представляете, Давид уже исповедовал, что он с ним сделает. А хотя ничего еще не началось. Еще битва даже не началась. Но Давид уже провозгласил и сказал. Вы понимаете, что такое молитва провозглашения? И все, что он провозгласил, и все, что он сказал, что произошло? Дальше читаем. И он говорит, я тебя вон что с тобой сделаю. Птицам небесным и зверям земным узнать вся земля, что есть Бог в Израиле. И у меня вот, когда я читаю это, я говорю, Господи, какое ж ты мне сердце дал. Я похож на этого Давида, дерзкий. У меня ничего нет. Вообще ничего нет. У меня нет ни денег. У меня нет таких талантов, но у меня есть ревность, Господь. Я говорю, вот я, Господь, пошли меня. Почему церковь должна всегда унижаться? Почему нас всегда должны обзывать уродами моральными, сектантами? Почему? И почему мы должны постоянно оправдываться? Когда придет такое время, что верующий человек это будет эталон, эталон. Благословенной, успешной, здоровой жизни. И внутри меня огонь. Я говорю, Господь, я не хочу, чтобы так было. Вот я, Господь, пошли меня, я хочу, чтобы был использован я тобой. У меня нет ничего вообще. Но я хочу, я бросаю вызов. Я начинаю провозглашать. Я начинаю говорить о святом остатке, о видении святого остатка. Надо мной люди смеются. Ну, попробуй. Я говорю, я хочу, чтобы наши верующие люди учились в самых лучших учреждениях мира. Чтобы у нас из церкви выходили самые лучшие специалисты, самые лучшие ученые люди, самые лучшие доктора, адвокаты, профессионалы своей работы и деятельности. Они служили людям и любили Бога. И через свою жизнь несли эти принципы Царства Божьего. Я ревную об этом. Я говорю, Господь, прославься. Дальше. И каким-то маленьким камешком он его поразил. Ты знаешь, если Бог говорит, знаешь, что такое безбожник? Когда ты оцениваешь, что ты можешь, ты никогда не прославишь Бога, если ты думаешь, что ты сможешь. И когда ты достигнешь, ты обязательно возгордишься и скажешь, что это я сделал, а не Бог. Поэтому Бог доводит тебя до такого исступления и говорит, чтобы ты понял, это не ты, это я через тебя. Чтобы ты понял и чтобы ты сам в себе свидетельство получил, что я хочу прославиться через немощное мира, поразить сильных мира сего и этим прославить свое имя в этом мире. Но когда люди впадают в депрессию, оценивая ситуацию с точки зрения своих возможностей. Иисус сказал, не бойся, я победил мир. Тебе все, что нужно, даже не побеждать. Эта борьба была не Давида с Голиафом, эта борьба была Бога с этим миром. Наша брань не против крови и плоти. Наша брань против духов злобы поднебесной. Понимаешь? И глупо выглядит, когда христиане начинают революцию. Поэтому легче поднять меч, оружие, чем стать лучшим и покорить этот мир. Проповедью Евангелия и образом своей жизни. Сегодня Господь говорит именно об этом. Хватит, уже столько было пролито крови. И у меня это глубочайшее откровение. Как мы можем победить мир? Как мы можем его победить? Когда мы будем воздвигать благословенных Божьих умных людей, которые будут достигать высокого уровня в своем мастерстве и будут знамениты по всему миру. Ученые, медики, еще раз говорю, любые сферы, даже если ты сапожник, но известный. И когда ты можешь заявить о себе, когда мы можем выходить на поле брани, не потому что вы хотите говорить, наш Бог, представьте себе, вот здесь евреи бегали бы, израильтяне, и кричали, наш Бог всемогущий, всесильный, аллилуйя. И сидели, ждали, когда же эти покаятся? Когда же эти сложат оружие и скажут, да, мы принимаем Евангелие, Царство Божие. Мы говорим, проповедуйте этому миру Евангелие. Как мы им проповедуем? Отсюда приходим и раздаем им визиточки. Приходите к нам в церковь, покайтесь. Мир говорит... У нас есть сильный мир. Мы достигли все своими силами. Ваш Бог ничто, наш Бог сильный. Если вы нас победите, не вопрос. Тогда мы покоримся. А если вы нас не победите, извините. Сидите там в дыре своей, занимайтесь алкоголиками, проститутками, отбросами общества. И тухните там, и не выпендривайтесь там. Сидите вот там и сидите там. И ждите Христова прихода. А к нам не лезьте и будете выполнять все, что мы вам скажем. Ваш Бог это мы. А теперь подумайте, если мы знаем, что говорит Писание, что говорит Бог, и когда к нам приходит начальствующий и говорит, вы не будете делать то, что говорит вам Бог, вы будете делать то, что я говорю вам. А если вы не будете это делать, я вас в тюрьму посажу. Что вы скажете? А это время грядет уже. Уже законы вышли. Уже законы вышли о миссионерской деятельности. Уже не так свободно вы проповедуете. Детям нельзя говорить о Боге. Потихоньку закручивается. Если ты, например, берешь какую-то организацию, делаешь слово «христианин», пишешь тебе, сразу говорят «до свидания». И мы уже знаем, мы уже привыкли, говорим, убегай, убегай, христианин там не пиши. Чтобы нас зарегистрировали как социальную организацию. Мы начинаем привыкать так жить. Но мы сколько всю жизнь будем бегать так? И Давид вышел. Он говорит, я прославлю Бога. Я не позволю хулить Богу, Бога моего. А как мы можем это сделать? Я говорю, когда мы превзойдем бизнес-молодость в своем социальном, экономическом развитии. И когда мы скажем президенту, депутатам, что мы сделали. Какую мы работу сделали? Мы не только плясали в церкви и на языках молились, и зубы вырастали. А мы построили кучу социальных научных центров. Мы воспитали кучу нобелевских премиальных людей. Из нашей церкви вышли очень умные, многие ученые люди. Вот тогда государство скажет, ребята, загубить вас, это загубить нас, общество наше. Мы не можем вам вообще как-то это нереально. Вы те люди, на котором держится все наше общество. Вы те люди, благодаря которым наше общество идет к прорыву экономическому, социальному. Извините, мы вас не можем трогать. И фараон такой говорит, я прославляю твоего Бога, который спас мою страну от мирового кризиса. Вы слышите, о чем я говорю? Вот это и есть движение святого. Это и есть понимание святого остатка. Это не просто я хожу в церковь, я спасен. Халлелуя. Слава Богу. Чудеса Бог творит в моей жизни, моя зарплата повышается. Аминь. Халлелуя. У меня 4 детей. Слава Богу. Но, извините, движение святого остатка это чуть-чуть другое. Это не просто вот здесь стоит Израиль. Это Давид, который выходит покорить Голиафа. Давайте посмотрим, что происходит. И когда Давид, что делает? Что делает Давид тогда? Он побеждает Голиафа. Аллилуйя. И после победы, что делает реакция народа Божьего? Что делает? Посмотрите. Что делать? И поднялись мужи израильские, иудейские, воскликнули и гнали филистимлян. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот! Где вот, видите, где ответ, когда люди все проснутся? Когда люди пойдут и скажут, да, Давид, мы с тобой! Мы победили! Они не сказали, ты победил. Мы победили. И у них всех дух поднялся. И они побежали их поражать. И часто мы думаем, почему христиане сегодня спят в церкви? Почему они не поддерживают? Почему они занимают пассивную сторону? Почему они... Они ждут. Когда кто-то за них победит, они будут добивать хвосты пораженные. Топтать. Вы понимаете? Они ждут. И знаете, как они ждут? Они ждут вот так. Я говорю, твой самый лучший друг. Иди, дерись. Если, короче, ты победишь, он упадет, я подбегу тебе, помогу добить его. А если ты, короче, получишь, я быстрее, у меня будет время убежать. Спасти свою собственную жизнь. И сегодня вот она, смелость христиан. Смелость верующих людей. И говорит, ты иди и борись, а я понаблюдаю. И если что, короче, я прибегу добивать. Вот ты, пастор, горишь, халлелуйя. Вот мы за тобой наблюдаем все. Через щелечку. Давай. Если что, короче, кричи. Если он упадет, кричи, мы прибежим и добьем. И так помпезно, да. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шаримской до Гефа и до Акарона. Аллилуйя! А что, смешно? Да, смешно. Да, это реальная жизнь. Да, мы сегодня так живем, мы так двигаемся, мы так ходим. И завершение. Что хотел бы сказать в завершение? Интересная история, я вдохновляюсь. Для Давида это был новый этап жизни. Это был новый уровень, это был прорыв. Именно этот поступок сделал его, приблизил его к цели царства. Хочешь прорыва в своей жизни? Ты готов на такой опрометчивый поступок? И здесь вообще проблема не в том, что ты готов, не готов, ты воин, а не воин, а воин там или еще что-то. Ты готов или нет доверять Богу? Что тебя отделяет от успеха? Что от тебя отделяет от успеха? Я спрашиваю себя, что ты хочешь, что тебе надо? И готов ли ты действовать так, как этот юноша действовал? И ты будешь продолжать стоять в этом стане, смотреть, как хулит тебя Голиаф. И многие люди, знаете, что говорят? Мне очень понравилось на лекции одного Робинсона. Он говорит, тебе страшно? Тебе плохо? Да. Он говорит, а что будет, если ты никогда не достигнешь того, чего хочешь? Это еще страшнее. Это еще хуже. Выбирай. Ты будешь всю жизнь бояться и не достигнешь. Это еще хуже. Выбирай. Это твой выбор сегодня. Это был прорыв. Первое, то, что я говорил, перестань. Избавься от неверия. Не надо веры. Избавься от неверия собственного. От собственных страхов. От собственных сомнений. От собственных забот и беспокойств. Это блокирует и тормозит тебя делать шаги. Избавься от своих историй. Не надо придумывать свои истории. Есть Слово Божие и все, понимаешь? Все, Слово Божие говорит и все. Не надо придумать, но вы знаете, но у меня вот это, мое понимание вот это, а мое понимание, и причем все это понимание против того, чтобы сделать то, что говорит Бог. Не надо, оставь это. Мне не интересно твое понимание, если оно противоречит тому, что говорит Бог. Если оно способствует исполнить, не вопрос, халлелуйя. Понимаешь, о чем идет речь? И второй момент. Избавься от неблагодарности. То, что тебя делает нищим, несчастным и больным. Реально. Неблагодарность – это магнит нищете, несчастью и болезням. Вбейте себе это в голову и бойтесь ее как проказу, как какашку. Потому что как только вы начнете так жить, вы начнете притягивать к себе вот это все. Итак, три шага к успеху и к прорыву, чтобы выйти на новый уровень жизни. Простых, не надо ничего усложнять. Очень простых вещей. Первое. Бескомпромиссно Слово Божье. Без каких-то примесей. Без каких-то своих дополнений. Своих историй, почему это слово не работает. Чистое Божье Слово. Хватит болтать о том, что я понимаю, я знаю, я осознаю. Просто иди и сделай, если ты понимаешь, осознаешь. Просто иди и сделай. Но люди говорят, я знаю, я понимаю, что говорит Бог, я знаю, что говорит Бог. Но, вот это любимое слово, но. Хотя но используется, что лошадки вперед должны бежать. Но! Чего но? Опять что но? И теперь началась своя демагогия. Но вы знаете, у меня вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И уже вот так углубились, что еще пытаются убедить, почему она не может. Или не хочет. Хватит. Хватит. Не получается? Значит, получится. Я хочу, но у меня не получается. Значит, ты так хочешь. Понимаешь? Но нельзя, нет, но. Чистое Слово Божье. Не надо туда что-то свое добавлять вообще. Просто не придумывай ничего. Просто возьми и сделай так, как говорит Бог. Если Бог сказал, прости. Прости. Если Бог сказал, начинай с утра бегать. Начинай бегать. Слово с кафедры. Вот просто возьми слово, заветы, обетования, слово с кафедры, писание. Просто возьми вот это. И просто возьми вот это. Возьми. И что с этим надо делать? Ничего туда не примешивай своего, а просто начни провозглашать это в своей жизни. То, что говорит Бог. Заветы, обетования, заветы, слово с кафедры и писание. Каждый день в своей жизни начни это исповедовать и провозглашать. Выпиши их у кровати, развесь их в туалете, куда бы, чтобы это всегда было перед твоими глазами, чтобы тебе не засоряли глупые мысли, мысли неверия, мысли страхов и сомнения. Выпиши себе. Спать ложишься, выпиши сюда. И начинай провозглашать. Во имя Иисуса Христа. Недавно брат мне свидетельствует, я столько лет ходил в церкви, столько лет сомневался. Такой радостный, говорит. Ну, представляете, говорит, моя жизнь изменилась. Я говорю, как? Он говорит, я принял решение верить. Все! И такой счастливый. Я говорю, представь, как все это просто в жизни оказывается. Не надо ничего своих историй рассказывать, не надо ничего своего придумывать. Просто скажи, я верю. Бог говорит, я верю. Господи говорит, помоги моему неверию, я верю. Я принимаю решение верить. Я принимаю решение провозглашать, исповедовать и верить. Давид говорит, он уже предал тебя в мои руки. Я тебе отрублю голову, и птицы твои будут на съедение. Что сделал Давид? Вначале он провозгласил. Провозгласил. Я исцелен во имя Иисуса Христа. Я спасен во имя Иисуса Христа. Я успешен во имя Иисуса Христа. Я покорю этот мир во имя Иисуса Христа. Я миллионер. Я способный человек. Я смогу это сделать. Потому что мне Бог уже все дал. Он мне дал свободу. Его цена крови, она дорогая цена в моей жизни. Начинай исповедовать. Я Божий сын, я Божий ребенок. Я чадо Господне. Я не попрошайка, я богатый человек на всякое доброе дело. Выпиши себе стихи. Хочу, я всегда говорю, учите стихи. О, опять голова. Что ты пришел учиться? Ты что хочешь вообще? Я пришел учиться. Я говорю, так учись. Ой, не получается, не могу, время нет. У меня столько отмазок, чтобы не учиться. Говорю, стоп. Ты чё пришёл сюда? Учиться. Учись. Почему у тебя куча аргументов, почему ты не хочешь, не можешь учиться? Я не понимаю. Ты пришёл учиться, учись. Ты пришёл служить, служи. Зачем мне твоя объяснение, почему ты не можешь служить, если ты пришёл служить? Второе. Начинаю молиться, молиться, взявшись за Слово Божие, за обетование, во имя Иисуса, провозглашать в своей жизни, во имя Иисуса, в молитве каждый день. Каждый раз я провозглашаю во имя Иисуса Христа. Боже, Твоя сила, Ты царь моей жизни. Я мудр в Тебе во имя Иисуса. Я благословен в Тебе, Господь. Я сильный в Тебе. Я разрушаю все эти нечестия, долги, эту проклятую жизнь. Я победоносный, Господь. Аллилуйя. О, аллилуйя. Он говорит, да, Господь, я не трус. И Давид начал молиться. Он вышел с молитвы. Он вышел и стал провозглашать. О, как существует, как несуществующий, как существующий. И он качал во имя Иисуса. Я вижу картину будущего. Я четко знаю, чего я хочу. Я уже вижу, что оно реализовывается. Я вижу, что оно работает. Как в моей жизни, так и в жизни других людей. Я вижу свою горницу. Бог говорит, что ты хочешь? Я хочу, чтобы было 5 горниц. Я хочу, чтобы у меня был фитнес-центр. Я хочу, чтобы у меня были сотрудники верующие. Я хочу, чтобы у меня муж был благословенный. Я хочу, чтобы у меня в банке было 1 000 000 рублей. Я хочу быть человеком, который будет служить Господу. Я вижу своих детей, несуществующих, как существующих. Я вижу, что мои дети – это наследники Божьего Царства. Я вижу, что мои служители – Божьи люди. Это люди, которые будут влиять по всему миру, по всей России. И третье, самое важное. Я понимаю, я осознаю. Начинай действовать. Сделай, чтобы это слово работало в твоей жизни. Исполни его. Форум. Как трудно проводить с людьми форум. Я вам всегда говорю, форум. Внедряйте людям форум. Учите людей жить словом. Ничего туда не добавлять, а разбирать слово и применять это слово в своей жизни. Если тебе Бог сказал сделай, возьми и сделай. И тогда увидишь результат. Если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь, чтобы был прорыв, неважно, что ты знаешь, неважно, какую важную информацию ты знаешь, важно, применил ты это в своей жизни или нет. Сделал ли ты это реальностью в своей жизни или нет? Ты можешь много знать, много понимать, годами учиться, но не применять это в своей жизни. Есть такой бизнесмен, очень крутой коучер, Робинс. Он говорит, ребята, 30 дней я вас научу жить. Шикарно просто, ваша жизнь вообще изменится. И знаете, что он говорит? Все, что я хочу, чтобы вы сделали за эти 30 дней, вы записывали все, что я говорю, а потом все, что вы записали, это сделали. Я думаю, Господи, это же наш форум! Это же наш форум! Запиши! Выпиши тезисы, выпиши основную идею, мысль, а потом начни это в своей жизни реализовывать. Если вы, говорит, не готовы к этому, лучше не приходите на мои семинары. Потому что вы бестолково проведете свое время. Но если вы сюда пришли, он говорит, записывайте все, что я вам говорю, а потом, перечитывая, исполните все, что было записано. У тебя столько конспектов. А теперь попробуй это все применить в жизнь. Тогда пройдет новый уровень твоей жизни. Прорыв пойдет. А так знания бесполезны. Это не работает. Все, что ты написал, теперь Бог говорит, примени это. Все, что ты знаешь, все, что ты узнал за 12-20 лет. Я понимаю, ты много знаешь. Теперь это примени в жизнь. Вот что тебя отделяет от успеха. Я понимаю, но вы знаете, я с этим не согласен, согласен. Философию свою убери. Ты согласен или не согласен будешь тогда, когда ты применил это в свою жизнь. И увидел результат, потом ты скажешь, блин, 10 лет просто тупо проводил свое время и не понимал, Надо было быстрее это применить. Когда я иду в китайский ресторан и пробую шикарное блюдо, я говорю, дайте мне меню. Они дают мне меню. Я быстрее иду домой, записываю это меню и дома делаю это блюдо. И потом наслаждаюсь. И мне не надо ходить и платить деньги. Я это применяю в свою жизнь. Я это применяю в свою жизнь. Вся информация, которую ты получаешь сегодня в церкви, если ты ее не применяешь в жизнь, то это бесполезная информация. Бестолковая информация. Но когда ты дословно берешь это слово и начинаешь по пунктам просто каждый пункт выполнять его, внедрять это в свою жизнь, вау! Твоя жизнь шикарно изменится. Ты похудеешь на 30-40 килограмм. Ты преобразишься внешне, преобразишься физически, ты преобразишься вообще по всем параметрам. Если ты начнешь применять то слово, которое ты с кафедры, твоя жизнь будет вау! Вау! Поморемся. Твоя жизнь будет вау! Я хочу такой жизнь. Я принимаю решение перестать отмазываться и придумывать. Жену мою уже раздражает иногда, когда я говорю, жена, у меня скоро кубики появятся. Она говорит, прекрати есть просто. Они у тебя быстрее появятся. Внедряй Слово Божие. Да, я знаю, мне сложно иногда. Но я говорю, но, мне не сложно. Да, аминь, я соглашаюсь с тобой. Соглашаюсь, да, я исповедую. Я каждый раз перед зеркалом стою утром. Она знает. После душа я говорю, у тебя скоро кубики появятся. И когда я после утренней молитвы начинаю здесь тренироваться, я снимаю с себя одежду и тренируюсь. Смотрю на себя в зеркало и говорю, у тебя будет классная фигура. И тренируюсь с этим. Я смотрю четко то, чего я хочу добиться. Я не вижу в зеркале жердяя, я вижу в зеркале Аполлона. И я начинаю тренироваться. Это четко то, что я хочу и то, к чему я иду. Да, не всегда получается. Но я говорю, я сделаю это. Она говорит, да, это уже 3 года. Я говорю, я сделаю это, увидишь. Весь мир заставляет тебя не верить. Но я говорю, я сделаю это. Я смогу это. Иначе это не я. Я сделаю это. И я говорю, я не просто говорю, я сделаю это, я начинаю действовать. Каждое утро я встаю, принимаю холодный душ. Каждое утро я прихожу на утреннюю, после утренней начинаю тренироваться. Еще потом хочу еще бегать по 5000 метров. Я начинаю следить за питанием, я начинаю действовать. Я начинаю читать умные книги. Я уже несколько книг прочитал. Я бездарно не провожу время в соцсетях, в Инстаграме. Одну ленту. Она же уже раздражает меня, Инстаграм. Одну ленту. И люди тупеют. Тупеют. Я говорю, книги читай. Лишнее время в соцсетях не проводи. Ты лучше что-то полезное для своей цели делай. Ты взял цель детской служить, читай информацию, книги. И Робинсон говорит, я проповедую Голливуду людям, знаете, в 19 лет человек уже миллионером стал. А знаете, говорит, почему? 700 книг перечитал. Я добьюсь, говорит, успеха. Я стану успешным человеком. Я сделаю то, что я хочу, и я буду наслаждаться. И он встает каждое утро, каждый день. и двигается к этому. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Давай помолимся. Я не просто прихожу на служение, я не просто прихожу на молитву. Я знаю четко свою цель. Я знаю четко, куда я иду и зачем я иду. Если ты хочешь прорыва в своей жизни, тебе нужно два момента. Определись, что тебе надо, что ты хочешь. И второе, начинай действовать. И готов ли ты положить ради того, что ты хочешь, цену своей жизни? Тогда ты сможешь стать самым успешным человеком. Но для этого тебе нужно избавиться от сомнений, от страха, что тебя блокирует. От неблагодарного сердца, что блокирует твою жизнь. Ты принимаешь решения вопреки обстоятельствам, вопреки этим Голиафам. Говорить, Бог уж я тебя предал мне, свои мои руки, и я отрублю тебе голову, и я прославлю имя Господа Бога моего. Во имя Иисуса. Я не тот воин, который будет стоять и убегать. Я не для этого готовился здесь столько лет в церкви. Я не буду, Бог, оценивать себя, свои способности. Я хочу тебе доверять, Бог. Да, пусть я этот юноша бестолковый, не такой уж способный, но я знаю, у меня есть внутри ревность, которая может сделать гораздо больше. Ревность не за свои амбиции, а ревность за Церковь Божью, ревность за народ Божий, ревность за тебя, чтобы имя твое прославилось, Господь. Я ревную об этом, Бог. Давай будем молиться сейчас. Отец Небесный, я прошу и благословляю это время, Бог. Поднимай святой остаток, поднимай новое поколение, Бог. Именем Иисуса новое поколение верующих людей, которые будут как этот Давид, которые не будут стоять в стороне и бояться, и убегать, и избегать, отец, которые будут выходить и бросать вызов Божий во имя Иисуса, чтобы имя Твое прославилось, ибо Ты, Христос, заплатил большую цену, Господь, и для того, чтобы мы прятались сегодня и трусливо убегали от обстоятельств, но чтобы мы бросали вызов этому миру, Бог, чтобы мы могли пойти и прославить Тебя, Господь. Отец, благословляй. Вот что я хочу, Отец. Я хочу прославить имя Твое. Я хочу сказать, что Ты Бог неба и земли, что Ты Царь царей, Бог богов, Господь господствующий, Бог вселенной всей, Отец. Я хочу прославить имя Твое, Господь, во всей земле, Господь. О, аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, Господь, Ты Царь и Бог. Ты Царь и Бог. Во имя Иисуса, я принимаю решение не сидеть, Бог. Я не принимаю решение не просто понимать, не просто осознавать. Я принимаю решение действовать, Господи. Боже, я беру, Господь, контроль свою жизнь, свое тело, свой мозг, Отец. Все, что Ты мне дал, Отец. И я начинаю изо дня в день крыть этот гранит науки и идти к высшей цели, высшего звания. Во Христе Иисусе. И ничто меня не остановит, Господь, для достижения той цели.